Глава 13. У меня побелели костяшки пальцев, сжимающих трубку, когда я сообщал Олту по телефону, что съезжаю из-за лестницы. Однако дело было не в моей культе и не в протезе, просто я не мог больше оставаться в его доме. «Наймите кого-нибудь, пока уладится с протезом. Можно поговорить с Анжелой. Пусть помощник живет у нее, она же все равно собиралась сдать бедняге Бобу комнату. Если бы не это происшествие. Успокойтесь, Тоби, и оставайтесь на месте. Вспомните, во что Уильямс превратил квартиру и сколько всего вы вложили в нее, и вам никуда не захочется ехать. Кстати, как вы тогда организовали упаковку его вещей? Спросил я, пользуясь возможностью еще раз напомнить ему, что видел смерть и дышал ее запахом. Это было трудно. Все делал не я, а местная фирма. И я не удивлюсь, если они что-нибудь украли. Тут были по-настоящему хорошие вещи. А как они оказались на дороге? Разве во дворе было не безопаснее? Безопаснее и проще. Но миссис Моррисон заявила, что ей негде ставить машину. Еще есть вопросы? Иногда я сам себя спрашиваю, зачем мне такая морока с жильцами? Тот, кто сказал, что деньги не главное в жизни, был совершенно прав. Однако теперь важнее всего поудобнее устроить вас. Устроить? Да в этом городе у меня с первого дня все пошло кувырком. Я понимаю вас, но все-таки будьте справедливы. Проект — прекрасная работа, и Грэхам очень доволен вами. Послушайте, Тоби, если там не вмоготу, приезжайте ко мне, у меня места много. Только скажите. Я сказал, что подумаю. Положил трубку и помассировал руку. Мне было очень плохо в пустой комнате. Я больше не был котом, который бродит сам по себе. Боб помог мне сбросить старую шкуру, а новая еще не задубела. Я много поработал в квартире, и она мне много дала. Так что теперь я мог уходить... как бы беззащитен ни был, и уносить с собой гораздо больше, чем оставлял позади. Есть над чем подумать. И все-таки думать об этом слишком тяжело, потому что тогда мне необходимо вспомнить все причины бесконечной, глубинной душевной боли, начиная с того дня, когда Анжела привела Боба ко мне в больнице и кончая стуком земляных комьев о его гроб. Итак, надо вернуться в прошлое. Короткое присутствие Боба в моей жизни не означало ни начала, ни конца этой боли. Она возникла гораздо раньше, и ее причина была мне известна. Я думал, и это тоже было болезненно. Однако боль не утихла, когда я понял, что ищу. И понял, что должен все тайное вытащить на свет Божий. Неужели это будет лучше, чем мое одиночество? Когда-то я ответил бы «нет», а теперь подумал «может быть». Да, может быть, хотя бы это грозило мне гибелью. Мне нужно было с кем-нибудь поговорить или просто побыть рядом, но только не с Олтом. Пэт была права. Он крутился вокруг со своей добротой и щедростью, пока расставлял ловчую сеть. И вот ты уже больше себе не принадлежишь, как муха в липкой паутине. Мне понравилась эта метафора, но она не полностью отражала суть дела. Я позвонил Маклегану, прослушал с десяток гудков автоответчика и положил трубку. Ну что ж, я не готов к разговору по душам. Значит, я все еще боюсь. Я равнодушно посмотрел в окно на свой ягуар, который мне неизвестно кто вернул дня через два или через две ночи после убийства Боба. И он был гораздо чище, чем раньше. Я немедленно позвонил Барку. «Он мокрый?» Я подкрутил бинокль. Кажется, есть несколько капель на крыше, наверное, из деревьев. А вообще-то сухой, как кость из крематория. Интересно. Дождь перестал где-то после полуночи, так что если машина сухая, то она стояла в гараже. Если только вор не вымыл ее из благодарности. Он дважды серьезно рисковал, когда уехал на ней и когда приехал. Ему нравится ходить по лезвию ножа, судя по всему. «Вам кто-нибудь приходит на ум с такой чертой характера?» «Нет, любителей безрассудного риска не так уж много. Подумайте, вы же специалист». «У меня только на вас и надежда», — сказал он с мальчишеской непосредственностью. «Мне нравится, как вы работаете. У вас есть запасные ключи от машины? Одни в ящике стола, другие в бумажнике». «Вы не заметили никаких следов взлома на двери или на машине? Нет?» Он удрученно вздохнул. «Так я и думал». «Слишком уж он умен. Похоже, у него свой ключ к машине. Ну что ж, будем идти дальше. Больше нам ничего не остается. Что вы делали вчера вечером?» «Ничего особенного. Просто я ужасно устал, то одно, то другое. Работал, слушал пластинки, спал. Заснул около 10, минут 15-11. Хорошо, не скучно живете. И вчера вы опять ничего не слышали и не видели, как 2 дня назад. И вообще все точно так же, как тогда. Сестра на дежурстве. Одни соседи смотрят телевизор, другие — за городом. Как потом выяснилось, он оказался прав. Ладно, будем искать дальше. Рад, что хотя бы машина есть. Мы еще поговорим. Вы везете тело в Арканзас? Ну что ж, желаю удачи. Когда я летел с родины Боба после похорон, то стал обдумывать все, что случилось со мной. Записал все происшествия, попытался по-всякому их систематизировать. От этой необычной смелости кровь словно быстрее бежала по жилам. Однако, вернувшись в квартиру, я испугался и смыл все записи в туалет. Я все еще боялся, и даже больше, чем раньше. Тем не менее, взял лист бумаги, карандаш и начал писать. На сей раз только вопросы. Первое. Каким образом Билл Хайнрахам узнал о моем протезе, о моих отношениях с Пэт? Второе. Был ли Б.Х. так близок к В.Д., как сам говорил? Третье. Прав ли Б.Х., что О.Э. никого не знает в Гарварде? Четвертое. Прав ли Б.Х. в том, что именно О.Э. добился для меня здесь работы? Пятое. Как это узнать? Шестое. Был ли В.Д. алкоголиком? Седьмое. Что В.Д. пишет в дневнике об О.Э.? Восьмое. Зависел ли В.Д. от О.Э.? Я остановился и перечитал написанное. Меня поразила сцепка взаимоотношений. Билл Винсент, Винсент Олд, Олд я. Выглянув в окно, я долго наблюдал за лениво парившей в небе птицей, потом она исчезла. Подкрутил линзы бинокля. Никого. В конце концов, я все-таки нашел ее. На фоне тучи. Широкие крылья, короткий хвост. Спина темно-коричневая, на груди серые перья, в хвосте красные искры. Конечно, с земли я не мог разглядеть ее окраску, просто знал ее. Краснохвостый ястреб. Вот кто это был. Я опять уткнулся в записи, но мысли мои были далеко. Откуда Олт узнал, что Боб собирался перебраться к Анжеле, когда я встану на ноги? Оба они предпочитали не разговаривать с Олтом, а если деваться было некуда, то уж точно не рассказывали ему, что нам было хорошо вместе и что мы стали как бы единой семьей, включив в нее Пэт и Маклегана. Одна мысль повела за собой другую. Почему полицейские не стали охранять вещи умершего до тех пор, пока их не забрали родственники? Я не спрашивал об этом Олта и не собирался. Надо позвонить в полицию и узнать. Старший инспектор Барк говорил по другому телефону, и пока я ждал, мне в голову пришла еще одна мысль-вопрос. Знаю ли я человека, который, как сказал Барк, любит ходить по лезвию ножа? Кстати, тоже яркая образная метафора. Который мог бы наслаждаться опасным озорством. Например, убийством, затем похищением моего ягуара и возвращением его совершенно сухим в сырую погоду. Который справлялся с погодой и временем не хуже ястреба и получал свою добычу с той же непреложностью, которая восхищает в ястребе, но ужасает в человеке. Потому что человек не запрограммирован на автоматизм убийства себе подобных, если только он не безумец. Итак, безумец-параноик. От этого и пойдем. Я мысленно перебрал в памяти знакомых мне людей для того, чтобы поймать меня в сеть, не требовалось ни оригинальности, ни ловкости. Однако мой безумец, который любит риск и умеет безжалостно убивать, не оставляет следов. Еще раз продумаем психологические мотивы поведения рискованных безумцев. Что важно для того, чтобы часто находиться между жизнью и смертью? Для одного типа безумцев это какая-нибудь малость, которая удерживает его или ее обычно на публике, в недосягаемости смерти. Например, он цепляется зубами за что-нибудь и устраивает для смерти, пытающейся ухватить его, танталовы муки. Для другого типа, который предпочитает жить в тени, важно четко проложить смертельный след и в то же время не попасться в лапы безносой. Оба типа обхаживают смерть как назойливые любовники, самоутверждаясь, хотят, чтобы о них узнали, чтобы им аплодировали, но не посягали на них. Это и есть их жизненная цель, их награда. Но чтобы заполучить ее, они со временем наглеют все больше и больше. «Алло, док, это вы?» — спросил Барк. «Извините, что заставил вас ждать». «Джо, почему, когда выселяли Уильямса, не было полицейских?» «Что вы там такое придумали? Версию?» «Я вас первый спросил». Он хмыкнул. «У полицейского было много работы, а Эллен обещала сам дождаться миссис Уильямс. Она не приехала, ну и вот... Если вы думаете, что полицейский не получил своего, то ошибаетесь. Он наказан. Теперь давайте вы». «Что ж, нечего пробовать. Надо делать, как сказал мой научный руководитель в свое время. Миссис Уильямс, — проговорил я медленно, — утверждает, что не получала предупреждения от доктора Эллена о выселении ее мужа, и не говорила с ним по крайней мере 6 месяцев. Я был в канцелярии и встречался с ней там. Она очень расстроилась, когда поняла, кто я. Ей есть от чего расстраиваться. Она во многом сама виновата. И надоела, наверное, доктору Эллену до чертиков. Вы не возражаете, если я к вам сейчас приеду? Приезжайте. У меня есть кое-какие наблюдения над ней. Вы в них не ошибаетесь? Нет. Злость, горе, сожаление — это у нее есть. А вот вины ее в случившемся нет, по-моему. Вы дадите показания под присягой? Нет. А вы? Я почти увидел его мальчишескую улыбку. Только если это не повлияет на мою пенсию, док. Пусть все вокруг мошенники, все равно это опасно. Лучше держать порох сухим. Но если она не врет, значит, врет он? Что-то такое, сказанное Олтом недавно, промелькнуло у меня в голове и исчезло. Это было похоже на полустертую пленку, но у меня, к счастью, хорошая память. Я прокрутил ее назад, закрыл глаза и стал внимательно слушать. И услышал то, что должен был услышать. Тут были по-настоящему хорошие вещи. Я скрестил пальцы. «Вы шутите?» «Нет, Джо. Я бы так не сказал. Извините, что побеспокоил вас». «Спасибо», — поблагодарил я его и положил трубку. «Однако я записал то, что было на пленке моей памяти. Господи, какая же это малость! Одно слово! Неужели он сказал так, чтобы навести меня на мысль? Нарочно?» Я снова стал прокручивать все сначала, чтобы сообразить, куда все это меня заведет. Я звонил к нему домой, а он отвечал мне. «Откуда?» Через полчаса я понял, что никуда не двигаюсь. «Ну уж нет, я должен продвинуться в чем-то». Приказав себе быть твердым, я набрал номер Маклегана. «Извините, Фрейм, только что пришел», — сказал он. Так оно и было. «Как дела?» «Хорошо. А что вы делаете, скажем, через час?» «Я тут кое-что придумал насчет поправок, о которых вы меня просили». «Я? Поправки?» «Помните, мы как-то заехали ко мне, сидели на кухне. Мне это показалось интересным». «Не помню». «А, да, как же я забыл. Взаимосвязь. Правильно. А у вас еще есть тот чудесный бренди?» «С ним дело бы пошло быстрее». «Сейчас буду, Фрейм». Я приготовил закуску, и едва он вошел, показал ему ее, приложив палец к губам. Он кивнул, хотя очень удивился, и мы поздоровались. «Бренди на кухне», — сказал я и пошел вперед. В записке было: «Возможно, меня подслушивают. Что делать?» Он нахмурился. «Черт, какой вкусный бренди!» Он перечитал записку, останавливаясь глазами на каждом слове и не забывая причмокивать на случай, если я прав. «Нет-нет, спасибо, больше не надо. Я пришел работать». «Ну что у вас?» «У меня и правда кое-что было. Например, возникли некоторые идеи о взаимосвязи демографии и этнического фактора, а также о некоторых психологических моментах этого аспекта. Не знаю, что получилось, вот я и подумал, а не обкатать ли сначала на вас? Может быть, сделать новый опросник или не стоит? Внесем поправки в старый». Пожалуй. Ага, прекрасно. Я тут кое-что подправлю. И вся слава ваша. А почему бы и нет? Должен же я как-то отблагодарить вас за бренди. Он уселся за кухонный стол, немного посучил ногами, чтобы устроиться поудобнее, и с интересом принялся за мои записи. «Да, кажется, это вполне подойдет. «Ага. Не показывали Олту? Аграйру?» «Нет, я же еще сам не наигрался с этим. Есть какие-нибудь идеи?» «Да, вот здесь и здесь». «Вы вообще-то залезли на мою территорию». «Бенедикт Бенедиктом?» «Но и она не бездействовала, да?» «Дайте-ка мне карандаш. Займитесь чем-нибудь и не мешайте». Это тоже была инсценировка для подслушивателя. Он протянул руку, а другой кинул на стол карандаш. «Сделайте вид, что готовите ужин», — написал он. «Скажите, что вам чего-то не хватает». «Надеюсь, я вам не помешаю, если заодно приготовлю ужин», — сказал я, гремя сковородкой. «Как насчет пирога?» Я еще пошумел немного, швырнул нож и поклонился Маклегану, беззвучно аплодировавшему мне. «Замечательно! Спасибо!» — отрешенно проговорил он. Я стал выдвигать ящик за ящиком и раздраженно задвигать их обратно. Потом взялся за холодильник. «Черт, у меня кончились яйца!» «Я бы не хотел вас разочаровывать, Джон, но что мне делать с пирогом?» «Придумайте что-нибудь. Вместо яиц? Вы что?» «Нет, я сторонник строгого соблюдения рецептуры». Он положил ручку и сдвинул бумаги в кучу. «Ладно, времени уже много, а от вашего бренди я голоден как волк. Давайте попробуем убить двух зайцев. Вы везете меня ужинать, а я довожу до ума ваши идеи. Идет?» «Идет». «Ну, вы и пьете, должен я вам сказать». Мы вышли из дому, не проявляя ненужной торопливости, беседуя о мире на земле и о визите Горбачева в Белый дом. Маклеган с удовольствием натянул ремень на живот и щелкнул им. «Куда едем?» «Ваши диверсионно-конспиративные штучки здорово подогрели мой аппетит». «При чем тут они, Джон?» «Я вовсе не собирался представлять эту работу под своим именем», — сказал я, изображая удивление. «Тоби», — поторопился он замять неловкость, — «простите меня, ради бога, я совсем не это имел в виду. Знаете, когда шотландцы голодные, с ними лучше не связываться. Как насчет нового ресторана у плотины? Говорят, там можно неплохо поесть». Он всю дорогу разглагольствовал о ресторанах, благо эта тема была мила его сердцу, сравнивая их внешний вид, еду, напитки, обслуживание и цены. Он говорил со знанием дела, и мне всегда нравилось его слушать, но я вздохнул с облегчением, когда мы вышли из машины. Заговорил всерьез он только тогда, когда мы забрались в дальний угол и убедились, что до нас никому нет дела. «Вы думаете, что машина тоже прослушивается?» «Может быть, вы все-таки объясните мне, в чем дело?» «Подозрительность плохо влияет на мое пищеварение». Я рассмеялся. «Маклеган при любых обстоятельствах мог бы переварить железную печку». «Что вам известно об Олте?» — спросил я его. На мгновение мне показалось, что все вокруг замерло. И даже земля перестала вращаться, повиснув в космосе, как погашенная лампа.